Я поймал себя на мысли, что, если это правда, то поражаюсь силе привязанности этих людей к месту. Хотя, сам я был из другой эпохи, где привязанность к месту и земле уже давно утратила свою значимость, уступив место технологическому прогрессу, мобильности и свободе. А они тут вон, как по месту горюют, с недоумением подумал я, наблюдая за потухшими взглядами и понурыми головами. Хотя внутри себя я понимал, что дело не в привязанности к месту, а в чем-то другом. Терзало крестьян нечто более глубокое. «Андрей Михайлович», — спросил я, — «а почему, когда я с монархом Прохмарской упомянул, то все так недовольно скорчились, словно им навоз предложили лежалый пожевать вместо завтрака?» Я не стеснялся выражаться при кузнице. Он и сам был тот еще матершинник, когда мы вместе трудились у горна. «Та», — отмахнулся старик, берясь за край очередного мешка. «Слухи одни. Говорят, будто барина того из дома выживали силой». «В смысле выживали?» – переспросил я, недоумевая. «По указу же императора у них конфисковали все имущество и отправили на восток со слов государя». «Или нет, так вроде и так и сяк», – ответил он, словно сам не знал всей истории. «Говорят, что он со своей семьей совсем не хотел отсюда уезжать. Прямо за землю тут держались. Не знаю, правда ли это, но говорят, что его тогда, ну, из дома силой вывели». «Из дома силой вывели? Ну и что? Ну, вывели и вывели. В чем проблема?» Дальше он развел руками. «Разные говорят». «Говори», — настаивал я. «Говорят, что призраки тут по ночам бродят», — усмехнулся кузнец. «А то и еще чего похуже. Чудовища, мол. А все потому, что по слухам главу того рода здесь у фонтана за непокорности казнили. Вот и мается его душа, отмщение ищет». Я хмыкнул и покачал головой. «Глупости какие! Глупости», — согласился старик, но не стал спорить со мной. «Но вот так говорят. Призраки, это не серьезно, Андрей Михайлович», — с улыбкой ответил я. «Они неосязаемы. Это не имеет научного обоснования. Они не могут никого напугать, потому что их нет. Физика это отрицает». «Может», — сказал кузнец и пожал плечами. «Может», — промелькнула мысль. Я задумался, отложив мешок и облокотился на борт повозки. «Да, призраков, скорее всего, нет. Их отрицает физика, как и магию отрицала. Но я ведь сам собираюсь сейчас в эту магию окунуться с головой, или вляпаться по шею, как там говорится. А что будет, если я скажу, что магия – это не совсем магия, а просто то, что еще не было изучено? Что если рунная магия – это просто манипуляция энергией, которую мы в моей эпохе тогда не поняли и не имели знания о природе этого явления? Может и призраки тоже что-то из этой оперы, может они тоже как-то связаны с энергией, но мы это пока не изучили?» Я посмотрел на свои руки, на свои пальцы, которые до этого касались руны в том месте. Вспомнил огненный шар, которым управлял на стене. «И правда», — подумал я, — «физика раньше много чего отрицала. А что, если все, что кажется нам сверхъестественным, это просто неизученное?» «Эй, Саш, чего это ты замер, как статуя?» — раздался голос кузнеца. «Помогай». «Да-да», — встрепенулся я и снова стал разгружать телегу. Мы быстро перетаскали все пожитки к фонтану, после чего я посмотрел на крестьян. Лица были все такими же хмурыми и унылыми. Похоже, что я погорячился, когда понадеялся на их самостоятельность. «Так, слушайте меня все», — громко сказал я, стараясь говорить четко и понятно. «На данный момент, пока не знаю сколько времени, мы будем жить все вместе в господском доме. Дома ваши в плохом состоянии, сейчас нет возможности их чинить, а заставлять вас жить там без крыши и окон, чтобы вы простудились, мне оно не надо. Поэтому пока что поселимся здесь». Народ кивал и молчал. Меня такая ситуация не устраивала. «Все поняли?» – спросил я, глядя им прямо в глаза, в которых не увидел ни страха, ни злобы, а скорее покорность. Это меня еще больше напрягло. Что же с ними раньше-то происходило, что они такие забитые? Крестьяне переглядывались друг с другом, словно ища поддержки. «Да, барин», — ответили мужчины разрозненно. Только Василь выделялся живостью, явно обрадованный тем, что никакого наказания для его супруги не будет. «Поняли, барин», — эхом отозвались женщины. Я вздохнул. «Тогда за мной». Я направился к дому, который с близкого расстояния оказался еще хуже, чем издалека. Подойдя к центральному входу, я приложил ладонь к покосившейся двери и толкнул ее. Помещение встретило меня удушливым, тяжелым запахом старости и затхлости. Любое движение им поднимало взвесь пыли до потолка, отчего я невольно закашлялся. Сквозь щели в стенах просачивался самый обыкновенный сквозняк, посвистывая, как сорванец, а из пробоин в потолке на пол падали тонкие оранжевые лучи закатного солнца. Полы местами давно прогнили и под ногами поскрипывали половицы, словно кости старого скелета. Потолки второго этажа обвалились во многих местах, а куски штукатурки валялись на полу, похожие на куски застывшей сметаны. На стенах виднелись следы копоти и гари. Похоже, что тут были пожары или попытки поджечь дом. «Мда», — вырвалось у меня. Андрей Михайлович похлопал меня по спине. «Не расстривайся, Саш», — сказал Михайлович, посмотрев на меня с сочувствием. «Разгребем, разгребем», — подумал я. «Ну, разве что если трактор завести и проехаться по всем комнатам, или снести все к чертовой бабушке». «Да», — ответил я, после чего обернулся к крестьянам. «Разбираем вещи и располагаемся в комнатах. Тут их много, места всем хватит». В глазах поданных не было ни энтузиазма, ни особого желания, но они начали разносить свои пожитки, распределяясь по комнатам. Лишь некоторые посматривали с любопытством на все происходящее. Я прошел вглубь дома. Правая его часть была полуразрушена, поэтому двигаться приходилось осторожно. По обе стороны коридора располагались двери. Все они были старыми и разбухшими от сырости. Некоторые петли поржавели и скрипели, когда я пытался открыть двери. В помещениях царил мрак, но с каждой секундой глаза привыкали, и можно было разглядеть убранство комнат. Все было завалено мусором. Старая мебель с поломанными ножками, куча тряпья, горы старой бумаги, разбитая посуда. Все это покрывало толстый слой пыли и паутины. Я заглянул в одну из комнат, бывшая спальня. Посреди нее стояла сломанная кровать с торчащими из матраса пружинами. В углу валялась груда одежды. На стенах были видны ободранные остатки обоев, в некоторых местах оголились бревна. Следующая комната – кабинет. Книги и бумаги валялись по всему полу. Полка для книг была сломана и лежала рядом с разбитым столом, на котором перевернулась чернильница, оставив синее пятно. Третья комната – детская. Разбитые игрушки, куклы без голов и старый игрушечный конь без ноги. На стенах остались детские рисунки, которые поблекли от времени. Остальные комнаты были в таком же удручающем состоянии. Похоже, что этот дом действительно пытались уничтожить, а потом просто забросили. В конце коридора была лестница, ведущая на второй этаж, но я решил отложить ее осмотр на потом. Слишком устал для походов наверх, да и в одиночку подниматься в неизвестность было не особо заманчиво. Я вернулся к Михалычу, который стоял на входе и о чем-то беседовал с Василием. «Куда мы с тобой?» – спросил он у меня. «Давай пока вместе где-нибудь расположимся», – ответил я. «Уже ночь близко, некогда особо разбираться, потому что, я присвистнул, работы тут непочатый край». Мы прошли по коридору и заглянули в несколько комнат. Все они были похожи друг на друга. Разбитая мебель, куча мусора и пыли. У меня даже зачесалось в носу от этого, и я чихнул. «Будь здоров, барон», – тут же сориентировался Андрей Михайлович. Я повернул на него голову и увидел широкую издевательскую улыбку. Пройдоха старый, улучил момент, чтобы меня подколоть. «Ну, иначе и не скажешь. Из грязи в князи, но, по крайней мере, мой подъем по иерархической лестнице был заслуженным». В итоге мы остановились в самой дальней комнате, которая была чуть более целой, чем остальные. В ней была целая кровать. Матрас выглядел не самым лучшим образом, но я понимал, что на данный момент это лучшее, что тут можно найти. Кузнец сбросил на пол свои пожитки и принялся осматривать помещение. Он внимательно проводил пальцами по пыльной поверхности, морщился, чихал, а потом нашел старую щетку, которой принялся сметать пыль с кровати. Крестьяне расселились по комнатам, разнесли пожитки и устроились на ночлег. Кому на кровати, кому на полу. И на удивление, никто не спорил из-за места, а просто тихонько расселились кто где смог. «Ну, вот и наш дом», — произнес я, вытирая пыль и пот со лба. «Да», — отозвался Михайлович, — «только как будто не наш». «Ничего», — сказал я, — «обживемся». «Ты сам сказал, разгребем», — сказал, — отозвался Михайлович. Когда я сел на кровать, солнце уже спряталось за горизонт, и в доме стало темнеть. На улице раздавались странные звуки. Где-то ухала сова, где-то завывал ветер, а где-то лаяли собаки. И откуда здесь только еще собакам взяться? Но среди всех этих звуков был еще один. Что-то скрипело, где-то совсем рядом, словно пол. Я лежал на кровати, глядя в потолок, но, Как ни пытался, не мог определить источник шума. Я перевернулся на бок и посмотрел на Михалыча. Он лежал ко мне спиной и похрапывал. Звуки, которые издавал старик, были настолько громкими, что я почти перестал слышать посторонние шорохи. Я стал медленно закрывать глаза, проваливаясь в сон. В голове крутилось много мыслей, и я не заметил, как уснул. Пробудил меня пронзительный визг. Я открыл глаза. В комнате было темно, но я видел, как Михайлович резко сел на кровати и уставился на дверь. Я сел рядом и прислушался. И снова пронзительный визг, и звук чего-то таскающегося по полу. Скрежет, шуршание. «Чего это?» – спросил я вполголоса. «Не знаю», – ответил кузнец, – «но мне это не нравится». Глава 11. Я быстро огляделся, ища что-нибудь тяжелое, чем можно было бы вооружиться. На глаза тут же попался металлический подсвечник. Да, не самое грозное оружие, о каком можно мечтать, но лучше, чем голыми руками. Вопрос оставался лишь в том, что поджидает нас за дверью. Снова возня, снова пронзительный визг и скрежет, словно нечто драло когтями древесину. Я взглянул на кузнеца, который сидел с бледным, вытянувшимся лицом, словно окаменев. Призраков я отметал не раздумывая, их попросту не могло быть, я упорно не желал верить в такую возможность. А если и допустить такую вероятность, то пусть меня жареный петух клюнет. Но факт оставался фактом. За дверью, где-то в глубине дома, существовало нечто, издающее эти жуткие звуки. Я поднялся с кровати и тихими шагами, стараясь не наступать на разбросанный хлам и мусор, чтобы не издать лишнего шума, достиг дальнего, полусгнившего комода, где покоился подсвечник. Взявшись за него, я тотчас ощутил тяжесть, кованый, увесистый. Таким, если приложить, мало не покажется. Прохладный металл неприятно холодил кожу вспотевших от волнения ладоней, пробирая до самых костей, но в то же время придавал уверенности и решимости. Подкравшись к двери, я схватился за ручку. «Ты куда?» – шепотом спросил кузнец. «Пойду познакомлюсь с гостями», – ответил я ему. «Сам», – чуть ли не вскрикнул он от удивления и испуга, потому что ночную тишину вновь разорвал душераздирающий вопль. «У тебя есть другие варианты на уме?» – осведомился я спокойно, чуть приподняв бровь. «Да, я испытывал волнение и, как любой человек перед неизвестностью, чувствовал напряжение, но ни диковинного страха, ни тем более ужаса не было. Просто нужно было мыслить рационально, как и в прежние времена. В своем времени я жил неподалеку от кладбища, и самый короткий путь до работы пролегал как раз через него. Зачастую случалось, что я задерживался допоздна на производстве и уже при свете луны возвращался домой сквозь ряды надгробий. И уже тогда понял одно: живых стоит опасаться больше, чем мертвых. Последние не могут навредить. «Я пойду с тобой», — отозвался Михалыч. «Нет», — ответил я жестко. Несмотря на то, что Андрей Михайлович был крепок телом, возраст брал свое. Не было в нем молодецкой резвости и ловкости, к сожалению. Да, я успел сделать вывод, что в молодости он мог и лавку на плечах поднять, нагруженную с двух сторон людьми, а как-то в корчме говорили, что Андрей Михайлович быка с ног повалил ударом кулака по голове, когда тот на него рога выставил. В это можно было, с натяжкой, поверить. А вот в призраков пока не увижу сам, не поверю, даже при всех допущениях. «Как это нет?» – возмутился кузнец. «Я тебе сейчас так нахлобучу, как сынка», – сказал он, поднимаясь с развалившейся кровати, отчего у меня случился едва сдерживаемый приступ смеха. Я прикусил язык, дабы не засмеяться в голос. Каждый раз, когда Михалыч начинал горячиться, он напоминал рассерженного Винни-Пуха. Но веселье закончилось ровно в тот момент, когда кузнец встал на ноги, потому что дряхлая опора кровати не выдержала и треснула. Кровать моментально перекосилась и ухнула на пол. В и без того кромешной тишине, которую изредка нарушала возня и жуткий вой, стало тихо, как в склепе. «Ты их спугнул», — сказал я спустя полминуты молчания. «Ей-богу, Михалыч, спугнул». Я распахнул дверь и выглянул в темный, мрачный коридор. В голову непроизвольно пришла песня, начинавшаяся точно так же, и я мысленно отогнал ее прочь, чтобы не отвлекала. В коридоре никого не было, ни единой живой или неживой души. Михайлович высунул голову из-за моего плеча, шумно дыша мне в ухо. «Ну, что там?» «Ничего, как видишь». Я шагнул за порог, продолжая осматриваться. Вопли и возня прекратились, словно это все с самого начала было плодом воображения. И чем дольше я прислушивался, тем больше мне казался логичным этот вывод. По моим подсчетам прошло еще около полутора минут, пока я просто ждал. Оглушительно громкий визг прервал мое желание развернуться и отправиться спать. Не дожидаясь, я рванул в холл, что располагался у главного входа, потому что именно оттуда мне показалось, что раздался звук. Там же мы оставили большую часть провизии, которую нужно было распределить утром после тщательного осмотра дома. «Постой, куда?» — крикнул Михалыч, но я уже мчался по коридору, сжимая в руке подсвечник. Адреналин стучал в висках и ушах, а в душе не было ни следа былого холода, от которого кожа покрывается мурашками и потеют ладони. Свободной рукой ухватившись за угол стены, я резко повернул за угол. Оглушительный, надрывный визг снова прокатился эхом, отражаясь от стен старого поместья. В холле я ожидал увидеть что угодно, но не это. Две огромные крысы, величиной с крупного ротвейлера, стояли друг напротив друга. Одна из них держала поклажу, словно сокровище, вздыбив шерсть, а вторая, поднявшись на задние лапы, развела передние в стороны и явно скалилась, обнажив четыре длинных оранжевых клыка, два сверху и два снизу. Пространство вокруг заполнил едкий запах влажной шерсти и дикого зверя, что не удивляло. Сами твари не обращали на меня никакого внимания, занятые собственными распрями. Судя по их поведению, они чувствовали себя здесь хозяевами и настолько были рады внезапно появившейся еде и прочим благам, что не смогли поделить их. Вот и подняли гвалт. Я тихо хмыкнул себе под нос. Призраки. Два огромных призрака, килограмм по 50 каждый, из плоти, мяса и крови. Если не переносит заразу, то на таких можно неплохо прокормиться, если как следует разделать. Нет, ну а что, в наше время активно разводили нутрий. Тоже, по сути, грызун. Правда, эти какие-то чересчур переросшие слегка. Мутанты, что ли? Та, что стояла на задних лапах, двинулась в сторону той, что с поклажей. Вторая не стала медлить и тут же яростно заверещала, сделав выпад клыками вперед. Еще бы 5 сантиметров, и ее зубы точно бы располосовали шкуру первой в районе шеи. «Матерь Божья!» – просипел подоспевший Михалыч, задыхаясь от напряжения после пробежки. Он остановился рядом со мной, наблюдая за сценой широко распахнутыми глазами. «Что это?» – тихо спросил я, стараясь не привлекать внимания диких животных. «Пока они заняты стычкой между собой, нам вряд ли грозит опасность. Но стоило тварям забыть о вражде хоть на секунду, я понимал, что они с большим удовольствием попробуют нас на зуб. Дикие, явно изголодавшие, потому что, несмотря на их неестественно крупный размер, ребра отчетливо проступали под меховой шкурой, и при желании можно было пересчитать их без труда. Лютокрысы», — ответил Андрей Михайлович. «Я думал, о них только легенды слагают, потому что вблизи никто никогда не видел. По слухам, пахари обитают на заброшенных полях. Там у них целые подземные лабиринты. Говорят, что они умные и даже имеют свою иерархию». Слово-то какое вспомнил, иерархия. То, что у зверей есть своя структура, давно известно. Да что там у зверей, даже у насекомых. Ярчайшими представителями были колонии пчел или муравьев, где есть королева, есть солдаты, есть работники и, что удивительно, бездельники в том числе. Ну, а куда же без них? Хочешь сказать, что у них там целое свое царство? Да кто его знает, что у них там? Прошипел он. Говорю же, по слухам пахари. А так далеко уже никто в здравом уме не забредал, кроме хламников. А их особо рассудительными назвать сложно. Если у этих тварей есть своя иерархия, то, даже если они сейчас передерутся и уйдут в свое логово, очень вероятно, что пропищат об этом всем своим. И завтра здесь уже будет не двое, а 30, а то и больше таких грызунов-богатырей. А этого я допустить никак не мог. Просто нельзя. Я рефлекторно дернул подсвечником. Если хорошо прицелиться, я смогу попасть одной в голову. Может, не убью, но точно дезориентирую на минуту-полторы. Этого будет достаточно. А вот вторая, если она кинется на утек, то завтра неминуемо случится то, о чем я подумал ранее. Я очень надеялся, что эта тварь в приступе гнева за своего сородича бросится на меня мстить, и тогда мне понадобятся все мои навыки бокса. Благо крыса была действительно огромна, и если как следует ударить кулаком по голове, то можно вырубить, а дальше связать и кинуть в клетку, вроде бы среди поклажи что-то было подобное, и отвезти в Новгород, спросить, что за нее дадут, а если ничего, то отдать мяснику. Думаю, он спасибо точно скажет. Я огляделся и увидел кусок вывалившейся половицы, которая выглядела достаточно прочной, или хотя бы для одного удара. «Михалыч», — тихо обратился я к нему, — «видишь ту доску?» Медленно указал я рукой на нее. «Угу», — ответил кузнец, — «подбери ее, только тихо-тихо, чтоб ни звука». «Зачем?» — поинтересовался кузнец, не понимая, что я собираюсь делать. «Хоть бы его сердце выдержало. Прикроешь меня, я тебя, если один раз по голове ею прикрою, то вовек не встанешь», — хорохорился он. «Так что надо, Саш, очень на это надеюсь», — ответил я, оценив шутку Михалыча. «Только бить не меня будешь, а правую крысу». «Чего?» — просипел он излишне громко, за что я тут же прикрыл ему рот ладонью, а затем приложил указательный палец к губам, прося вести себя тише. «Я сейчас метну подсвечник в голову той крысы и кинусь на вторую. Твоя задача, если я промахнусь, как следует приложить ей по кумполу». «Понял, я-то понял, не дурак». Закончить он не успел. Крысы снова издали яростный вопль, и в следующую секунду сцепились. Нить напряжения лопнула, разорвав тишину треском, скрежетом и истерикой двух зверей, яростно метавшихся по полу и терзающих друг друга в клочья. Оранжевые клыки окрасились алыми потеками, а воздух наполнил металлический запах крови. «Я понял, что больше медлить нельзя. Вперед!» — скомандовал я и ринулся к зверям. Когда-то давно я слышал, что, когда два зверя разбираются между собой, ни в коем случае нельзя к ним лезть. Но это правило касалось ситуации, когда кто-то хотел их разнять. Нет, никого разнимать я не собирался. Сейчас был идеальный момент. Я скакнул в два прыжка вниз по лестнице, сокращая дистанцию. Твари метались по полу, словно тасманийский дьявол из мультика, продолжая визжать и заполнять дом дикими воплями, хуже, чем два дерущихся кота. Тусклый блеск закопченного подсвечника мелькнул в лунном свете, что пробивался сквозь дыру в крыше, и в одно мгновение врезался точно в макушку, пробив черепную кость. Одна из тварей мгновенно обмякла, отпустив своего сородича и сползла на бок. Подсвечник с влажным чавканьем покинул зияющую дыру в голове поверженной лютокрысы. Вторая тварь замерла и смотрела на меня своими черными глазами-бусинками, чуть наклонив голову, словно не понимала, что случилось. Она кинулась на меня мгновенно, как кобра. Никогда бы не подумал, что зверь таких размеров способен совершать столь стремительные броски зубами вперед. Я сделал резкий рывок назад, пытаясь разорвать дистанцию, но когти твари все равно достигли цели, разодрав мою рубаху и оставив две неглубокие, рваные царапины под правой грудиной. Надо будет обработать, чтобы избежать заражения. Надеюсь, в припасах найдется хотя бы самогон или у кого-то из крестьян в тайнике под подушкой. Крыса приземлилась в полуметре от меня и попыталась схватить за ногу, но я оказался быстрее и пнул ее под брюхо со всей силы. Я ожидал, что она отлетит минимум к лестнице, но старая память сыграла злую шутку. Врезавшись голенью, я ощутил весь вес лютокрысы и каждую ее кость. Крепкая тварь, тяжелая. Михалыч чуть запоздал. Как я и опасался, силы в нем было достаточно, но молодецкой резвости уже не хватало. Лестница стала для него куда более серьезным противником, чем дикий зверь. Он со всего размаху опустил доску на голову крысы. Мимо. Тварь, словно змея, вильнула и увернулась, встав на задние лапы в метре от нас. Передние она вытянула перед собой, как динозавр. На длинных когтях виднелись клочья шерсти ее павшего сородича. Словно прикидывая свои шансы, тварь посмотрела на меня, затем на Михайловича и бросилась бежать куда-то вглубь дома по первому этажу. Я молча ринулся следом, так как позволить этой скотине сбежать просто не мог. «Куда?» — раздался чей-то крик, и в голову лютокрысы со всего размаху врезался старый стул, отчего ту развернуло на месте. Хрустнуло так, что сразу и не понять было, лопнули старые, трухлявые ножки или позвонки. Однако, глядя, как тварь лежит на полу с неестественно вывернутой головой и судорожно дергает лапами, я понял, что могло произойти и то, и другое. Изначальный план пошел прахом. Теперь у нас есть два трупа вместо пойманной дичи. Из-за угла выглянул Василь, явно перепуганный, со спинкой от стула, что осталось в его руках после удара. «Чего не спишь?» – спросил я, тяжело дыша. «Время-то позднее». Он нервно хохотнул. «Знаете, барин, что-то не спалось. Даже не знаю, почему», – отозвался Михалыч, подходя сзади, и тоже хохотнул. Я хохотнул в ответ, и через секунду мы втроем просто стояли и тихонько хихикали, пока не утихли. Я снова взглянул на крысу, которая практически перестала шевелиться. Подумать только, что могло случиться в этом мире, что обычные крысы мутировали до таких размеров. Неужели влияние магии? Василь присел на корточки, разглядывая тварь поближе. «Видел таких раньше?» – спросил я у него. Он отрицательно покачал головой. «Никак нет, барин, только слышал от знакомых. Мы работали в поле у города, а в старые поля перестали выводить после случая, как там появились дикие звери и задрали часть работников, потому что отогнать их было некому. Значит, подобные случаи уже случались, и это говорит о том, что здесь человек больше не царь природы, так как навалять ему может даже такая крыса при равной схватке, если захочет. И, кажется, чем дальше от города в дикую местность, тем больше опасностей нас может подстерегать. Дичь умеешь разделывать?» – спросил я у Василя. Он неуверенно посмотрел на меня, а затем перевел взгляд на крысу. «Умею, ваше благородие. Вы ее хотите?» «Да», – ответил я. «Судя по тому, что ты рассказываешь, поблизости нет никаких свалок, мусора и ничего такого, что эти как их, лютокрысы», — подсказал Михалыч, — «они самые. Так вот, я убежден, что нет ничего такого, что они могли бы переносить. Бешенством точно не больны, иначе было бы обильное слюноотделение, пена, затуманенный взгляд. А эти две пришли сюда целенаправленно и вели себя достаточно разумно». «Да, я слышал, что они умные», — отозвался Василь. «Вот», — подхватил кузнец, — «я тебе говорил, говорил, говорил. В общем, Василь, раз все равно не спишь, да и, кажется, мне, что ты не уснешь в ближайшие пару часов, даже если захочешь. Просьба, разделай этих двоих, сними шкуры, их лучше оставь, не выбрасывай, а поутру попросим хозяек, чтоб сварили чего, только нужно будет на огне подержать или проварить хорошенько. Это мы знаем, господин барон. Чай, не в первый раз дичь едим, обижаете. У нас же как что взрастили или охотники в лесу добыли, тем и питаемся, сами понимаете», — сказал он. «Тем более», — подтвердил я, после чего взял крысу за хвост и поволок ее к выходу. «Идем, там на входе еще одна. Давайте я сам, барин», — спохватился он, перехватывая тушу. «Да не переживай ты», — ответил я, продолжая двигаться к выходу. «Бери ту, что у лестницы», — указал я на второй труп, под головой которого образовалось темное пятно. «Ага, хорошо», — отозвался Василий, шустро подхватил дичь, после чего поволок ее на улицу. «Саш, я пойду, попробую еще вздремнуть», — обратился ко мне Андрей Михайлович. Я кивнул ему вслед, потому что старик пошаркал в комнату, с которой начались ночные приключения. Сам же вышел к главной двери поместья, волоча тварь на улицу, где уже виднелось предрассветное небо. Я даже не заметил, как быстро прошло время с момента, когда я лег на кровать. В голове машинально прокручивались события. Визги, вой. Я непроизвольно хмыкнул, глядя на две туши. «А вы говорите, призраки», — пробормотал я себе под нос. Но теперь была дополнительная задача — соорудить клетки и ловушки для таких незваных гостей. Надо найти чертежную бумагу и карандаш. Кажется, я их видел где-то среди поклажи. Глава 12. Головная боль настигла меня в разгар работы. Я аккуратно выводил на чертежной бумаге размеры ловушек, которые необходимо было соорудить в ближайшее время, потому что в глубине души росла уверенность, что за первыми незваными гостями явятся и другие. А для чудовищ таких размеров нужны соответствующие механизмы. Вот только все упиралось в одну проблему – отсутствие необходимых компонентов и деталей. Как раз в тот миг, когда я задумался о том, что мне катастрофически всего этого недостает, и случился приступ. Мир перед глазами заребил, а голову заполнил нарастающий, монотонный писк, сводящий с ума. Солнце приблизилось к зениту, когда я открыл глаза. Тень от старой яблони, под которой я лежал, прикрывала мою голову от палящих лучей, но даже сквозь листву я ощущал, как температура на улице повысилась после ночи. Я протер лицо рукой и приподнялся, опираясь спиной о шершавую кору дерева. Ни писка, ни шума. Картинка перед глазами четкая и ясная, словно никакого приступа и не было. Иногда мне кажется, что его нет. Я попросту перерабатываю информацию и отключаюсь, как перегруженный компьютер. Но не думаю, что ученые люди моего времени ошибались насчет диагноза, так как скорость обработки информации все же снизилась. Я это ощущал. Чтобы решить сложную математическую задачу в самом начале, мне требовалось не более 15 секунд. Сейчас уходило 1,5 минуты. Если использовать бумагу, 45 секунд. В воздухе витал аппетитный аромат кухни. Тот самый, который чувствуешь, когда голодный заходишь в дом, и пахнет жареным мясом, борщом и свежим хлебом. Желудок непроизвольно заурчал, давая ясно понять, что было бы неплохо чем-нибудь подкрепиться. И не этими черными гнилыми яблоками, что болтались еще с прошлого года на ветвях. Я осторожно встал на ноги, отряхнул одежду и направился в сторону доносившихся звуков приготовления пищи. Не знаю, когда они успели, но мои подопечные соорудили полевую кухню. Мужчины вытащили старые столы из дома, расставили их под открытым небом, установив жерди и растянув на них шкуры животных, которые прикрывали груз, дабы создать хоть какую-то тень. Где-то там же нашли и лавки. «О, проснулись, ваше благородие!» — раздался голос Василя, который меня заметил. «Да», — ответил я, — «мы вас с Андреем Михайловичем под яблони перенесли, чтобы не мешать шумам». «Чаю маялись, господин барон?» «Все в порядке», — ответил я. «Спасибо за заботу». В огромном чугунном котле на горизонтальной жерди булькало что-то, не самое визуально привлекательное, но очень ароматное. Пары дыма от костра двигались вслед за ветром в сторону, противоположную поместью. «Как успехи?» — спросил я у Василя, который продолжал стоять рядом и переминаться с ноги на ногу. «Да вот, барин, кушать готовим. Все, как вы просили. Зверюк разделали, шкуры вон там вывесили на сушилке. Ну и Глаша наша сказала, что отродясь такого зверья не видела, а потому надо из него только рагу готовить, дабы мясо упарилось и протушилось как следует, чтобы заразу извести. Она правильно говорит», — подтвердил я. «Пока я шел, слышал оживленные голоса, разговоры, но теперь крестьяне стали более молчаливыми, переговаривались редко, обсуждая лишь что-то важное. «Как твоя супруга?» — спросил я у Василя. «Ой, спасибо, барин, все нормально, перепужилась ночью, конечно, но ничего, вы ей отдых позволили, так сегодня она уже лучше себя чувствует, знаете ли, хорошая новость, всяко лучше, чем готовиться к похоронам, не успев толком обосноваться в поместье. Осмотр делали, бегло, ваше благородие, так, прошлись, вот лавки нашли, столы, чтоб пообедать можно было, да и все, а когда обед, Глаша?» — крикнул он. «Когда стол накрывать будем?» «Еще 10 минут», — ответила ему полная женщина с раскрасневшимися щеками и желтоватым передником. Кудрявые каштановые волосы были собраны в пучок на затылке, округлое, сосредоточенное лицо было обращено в сторону котла. «Остатки в холле не разгребали?» «Нет еще. Андрей Михайлович сказал ничего не трогать без вашего ведома. А где он, к слову?» — поинтересовался я, так как только сейчас осознал, что кузнеца нигде не было видно. Сказал, что пойдет искать кузницу, о которой государь ему говорил, и обещал, что не вернется до тех пор, пока ее не найдет. Я цыкнул языком. «Вот упрямый старик, хлебом не корми, дай угорно постоять, молотком по металлу постучать, жить без кузницы не может. Накрывайте без меня и садитесь есть, я подойду». «Ну как это?» — всплеснул руками Василь. «Подчивать и без вас, барин, это ж неуважительно как-то с нашей стороны получается. Вы нам и кров, и еду, а мы без вас». Меня слегка пробило на смех. Хорошо он это подметил про кров и еду. Вся крыша в дырах, латать не перелатать. А пища сама к нам пожаловала, и еще неизвестно, каким боком это выйдет. Я хлопнул Василя по плечу. «Как знаете, можете ждать, пока не приведу нашего Андрея Михайловича. Но тогда скажи, чтоб все собрались, хочу все-таки представиться, чтобы вы чувствовали себя спокойнее». Василь ничего не ответил, лишь неловко пожал плечами. Я развернулся и пошел осматривать свои новые владения, от которых у любого нормального строителя случился бы сердечный приступ. Андрея Михайловича я нашел по громким звукам ругани и лязганию металла. Невысокое, одноэтажное здание, пристроенное к северной стороне поместья, скрывалось за густыми зарослями кустарника и сорняков. Само строение, похоже, было когда-то конюшней, но со временем стало пристанищем кузнечного горна. Переступив порог, я увидел Михалыча, что-то ворчавшего себе под нос и со стервенением колотящего молотом по наковальне. Помещение было небольшим, но функциональным, и судя по количеству инструмента и горна, явно было рассчитано для тонкой работы. Дым от углей, тлеющих в горне, поднимался к закопченному потолку, смешиваясь с запахом разогретого металла, масла и угля. У стен располагались стеллажи с наборами инструментов для обработки металла: тиски, молотки разных размеров, напильники, зубила, кернеры, клещи и плоскогубцы. На столе валялись какие-то металлические пластины и стержни, которые явно использовались для изготовления различных деталей. Здесь же, висели на стене и лежали на столе разнообразные приспособления для гибкого металла. Вальцы, оправки, шаблоны. На верстаке рядом с горном лежал набор инструментов для гравировки. Резцы, штихели, бары. На полках лежали линзы, лупы и другие инструменты для точной работы. Рядом с окном стоял станок для огранки камней и приспособления для инкрустаций с маленькими тисками и набором штихелей с тонкими иглами. На полу валялись куски металла разных размеров и форм, готовые к ковке. Похоже, что Михалыч решил не откладывать свои обязанности в долгий ящик. Но самым парадоксальным для меня стало то, что все это оставалось в поместье столь длительное время. Никто даже не додумался прийти и украсть просто так лежащий инструмент, который за годы покрылся просто пылью и местами ржавчиной. «Андрей Михайлович!» — окликнул я его, перекрикивая лязг молота по заготовке. «Ты чего тут удумал? Там обед накрывают, а ты схватился за горн, как дитя малое за цацку. Но признаю честно, была бы моя воля, то и сам бы бросил все и занялся продумыванием лаборатории. Здесь как раз было подходящее место. Пространство уйма и никаких ограничений. Немного организовать и будет отличная рабочая зона. Ты только посмотри», — воскликнул Михалыч, поворачиваясь ко мне. На лице у него были большие защитные очки, которые он, судя по их запыленному виду, нашел тут же. «Я столько инструмента за последние пару десятков лет в одном месте давно не видал. Я и представить не могу, что тут можно сделать. Вернее могу, но глаза разбегаются», — сказал кузнец, размахивая раскаленной заготовкой, что напоминало длинный шип. «Туши коптилку. У нас работы с 5 телег и 4 короба. Завтра будем заниматься этим делом, если руки дойдут. А городу кто инструмент будет делать?» — возмутился Михайлович. «А у тебя есть из чего?» — аргументировал я. Кузнец развел руками, показывая кучу металлолома, валяющегося под ногами. «Ну так, нет», — ответил я снова. «Надо разобраться, что это. Государь же ясно сказал, что тут была тонкая обработка. Я не исключаю, что спустя столько времени здесь все еще можно найти что-нибудь полезное. Поэтому, Андрей Михайлович, нельзя все просто так бросать в топку на переработку». Кузнец махнул рукой в знак примирения и отбросил заготовку в жестяной ковш. От раскаленного металла тут же разлетелись искры. «Ладно уж, идем», — сказал он с легкой досадой в голосе. «Но завтра я приступлю к работе. Если тебе так не терпится, то можешь завтра взять повозку и поехать попросить у государя сырья и у его дворецкого список нужных инструментов и потребностей. Если рано утром выйдешь, то к 5 часам может и успеешь вернуться домой, еще засветло». Андрей Михайлович что-то проворчал себе под нос в густую седую бороду, но я на него не злился. Отличный он был мужик, хоть и заводился часто на ровном месте или упирался рогом, как бык. Мы вышли обратно на главный двор, где на столах уже стояли деревянные миски с рагу, наполненные до верхушки. От еды шел приятный ароматный пар готового мяса и овощей. Живот снова издал звук погибающего кита и свело. «Сюда, барин!» — Василий указал на 2 места. Одно было у края стола по правую сторону, а второе находилось в изголовье. Мы с кузнецом подошли и сели. Он на старую лавку рядом с крестьянами, а я на отдельный стул, который натужно скрипнул даже под моим небольшим весом. Я смотрел на них с интересом. Женщины и мужчины, от 30 до чуть-чуть больше 40 лет навскидку. Хотя судить по их внешнему виду было тяжело, потому что перепачканные, изморенные работой, одетые в лохмотья, весь этот вид им набрасывал сверху добрых 10 лет. Они сидели и смотрели кто куда. Часть глаз на меня, часть на деревянные миски, а часть куда-то в сторону. Никто не прикасался к еде, словно ждал моего приказа. Я встал со своего места. «Меня зовут Александр Иванович Кулибин. Так получилось, что мне даровали титул барона за то, что я помог защитить город от нападения Романовичей. Вы могли об этом слышать». Шепоток пронесся над столом, и люди закивали головами, мол, да, так оно и было. «Слышали, барин, знаем. Я не стану скрывать, что просил у государя людей себе в подчинение. Вас выдернули из домов по моей просьбе. Это правда. Я не люблю лгать. Но я хочу, чтоб вы знали. Я не собираюсь применять к вам насилие. Я просил самых работящих людей, которые только есть в городе, и мне выдали вас, сильных, здоровых, верных своему царю и государству. Я старался подбирать слова так, чтобы вселить в них доверие, показать, что я тот человек, которому они могут доверять, могут без оглядки идти следом и, очертя голову, прыгать в омут, если я попрошу, потому что будут знать, с ними все будет в порядке. Пускай сейчас тяжело, дом почти развали, еды на грани, но мы справимся. И я все это говорил, голосом, глядя в их глаза, слово за словом, все больше лиц поворачивалось ко мне и слушало с вниманием. Все больше я видел интереса и искры веры, что зарождались в этих усталых глазах. Я обещаю вам, никто не будет здесь страдать, вы все равны, вы мои люди. Я хочу сделать этот город лучше, но для того, чтобы все сделать так, как я хочу, для начала надо навести порядок тут, в Хмарском. И я очень надеюсь, что вы мне в этом поможете. Чуть позже мы отремонтируем дома, что находятся за Господским, ближе к саду. Я дам вам возможность расширять их. Я помогу достать ресурсы для этого. Но сейчас я не приказываю, а прошу помочь мне. Вы слышите, люди поместья Хмарского, я видел, как мужчины переглядываются, как глаза наполнились решимостью. Пускай и не уверенно, но они начали кивать головами. «Да», — сказал Василь, — «я слышу вас, барон Кулибин. Вы поможете мне», — воскликнул я голосом человека, который призывал к действию. «Да», — ответили уже более внятно мужчины. «Вы готовы работать, не покладая рук?» «Да», — почти выкрикнули они. Я довольный уселся обратно за стол. Сердце в груди билось слегка учащенно, но теплое чувство радости и уверенности в завтрашнем дне грело душу. «Отлично, и я буду работать вместе с вами. Приятного аппетита!» Остров Красная Рель. Остров Красная Рель, как место встречи, о котором договорились два государя во время осады Великого Новгорода, дабы решить возникшие между царствами противоречия, находился вдали от обжитых мест. Добраться до него было непростой задачей. Первым делом требовалось на лошадях отъехать от поселения, после чего несколько часов погонять их во весь опор, чтобы добраться до озера Ильмень. После чего нужно было пересесть на лодке и еще полчаса, а то и целый час грести веслами до условленного места назначения. Алексей Петрович, монарх Великоновгородского царства, прибыл вовремя, поскольку ненавидел опаздывать. Себя он считал человеком пунктуальным, хотя писать это слово до конца так и не научился. Но, если говорить откровенно, то немногие после правления империи его указов вообще умели читать, а тем более писать. Лишь редкие аристократические семьи, сохранившие честь и достоинство, под страхом смерти продолжали передавать знания своим детям. Темными ночами, за семью замками и печатями при свете одиноких свечей, и кое-что им сберечь все-таки удалось. Олег Святославович Романович, в свою очередь, считал себя скорее человеком военным. При императоре он как раз проходил службу, а когда случилось то, что случилось, мир покатился в бездну еще быстрее, чем до того. Кое-как удержав солдат под своим началом, Олег Святославович силой и словом смог успокоить людей в Старой Руси, по другую сторону озера Ильмень, где впоследствии основали собственную столицу. Длительное время Олег Святославович держал в узде население города и прилегающих поселков, помогая им выжить, когда бесчисленные орды мародеров и обнаглевших полководцев, лишившихся правителя, пытались сметать все, что попадалось на пути. Но, когда все улеглось, народ сам попросил его стать их предводителем, их монархом, который спас в трудную минуту. Солдаты его поддержали. Выходец из простого народа, избранный народом, путь человека к вершине власти, вымощенный кровью и потом. Сейчас он сидел за столом у берега озера и неспешно потягивал пиво, сваренное в его городе, который стал теперь столицей собственного государства. «Здравствуй, Олег Святославович», — обратился монарх Великоновгородский. «И вам не хворать, царь-батюшка», — ответил ему Романович. «Как прошла дорога? Грех жаловаться», — сказал Алексей Петрович, ловко перекидывая ноги одну за другой через лавку и усаживаясь поудобнее. По столу тут же проскользнула деревянная чарка, наполненная доверху пенным напитком. Государь поймал ее рукой в латной рукавице, что стоило ему некоторых усилий. «Благодарю». Алексей Петрович расстегнул кольчужный капюшон и положил его на колени, после чего снял рукавицы. «Как ваш путь пролегал?» — поинтересовался он у Романовича, на что тот скупо пожал плечами. «Думаю, так же, как и ваш, Алексей Петрович, на лошадях, потом на лодке. Но, полагаю, понимаю, о чем вы. Нет, мародеров в моих краях не осталось, мы их всех уничтожили. И поэтому вы перекинулись на соседние поселения», — не удержался Алексей Петрович. Несмотря на всю свою выдержку, иногда ему не удавалось прикусить язык и не съязвить. Олег Святославович не отреагировал, только хмыкнул и сделал глоток. Пена осталась на его пышных русых усах, которые топорщились густой щеткой. Время тяжелое, Алексей Петрович. Либо пан, либо пропал. У меня растет население, возникают потребности в дополнительных ресурсах и землях. Я пытался с тобой договориться, отправлял голубей и письма, но каждый раз ты давал отказ, не оставляя мне выбора. Выбора, изумился Алексей Петрович. Каждый тобой предложенный вариант не давал мне ничего полноценного взамен. Никакого бартера, лишь наглое, алчное дай. По какому праву? Вокруг огромная тьма заброшенных земель, а ты посягаешь на мои, которые я смог удержать и восстановить после падения. Он намеренно сделал паузу, чтобы подчеркнуть значимость своих слов. Как и ты, у нас был разный путь, Алексей Петрович. Да, но итог один. Ты государь, и я государь. У каждого из нас есть обязанности перед своим народом и есть собственные интересы к соседям. И раз ты сам выбросил белый флаг и предложил встретиться здесь, то выкладывай, что хотел. Олег Святославович молчал. Он сделал еще несколько глотков прохладного напитка, прежде чем продолжил. Прохладный озерный ветер развивал его русые длинные волосы, раскидывая их по суровому лицу. Тот парень на стене, он создал оружие? Да, ответил Алексей Петрович. Довольно компактное, но при этом не уступающее по наступательной или оборонительной силе. Да, согласился Олег Святославович. Я читал про такое. В старые времена это называлось пушка. Государь Новгорода кивнул. Он не хотел показывать своему оппоненту свое невежество в области оружия, поскольку его род, к сожалению или к счастью, владел книгами только экономически-политического характера. Именно поэтому Алексей Петрович всегда старался найти деловой подход с соседями и урегулировать вопросы на бумаге, но армию при этом все равно поддерживал, так как не всегда удавалось решить все словом. А, как известно, в жестоком мире армия решала многие вопросы. Правда, выглядели они куда более громоздкими и смертоносными, продолжал Олег Святославович. Но это буду честен, Алексей Петрович, это удивляет. Так зачем же ты меня позвал, Олег Святославович? Вернулся к первоначальной мысли монарх новгородский. Заключить соглашение. Смешно, ответил Алексей Петрович. Да слушай, тут же перебил его Олег Святославович. Я хочу предложить действительно выгодную сделку. Мы объединимся, сделаем наши земли единой территорией и объявим дуумвират. Ты и я, равноправные правители. Все будем решать сообща. А с твоим этим гением мы сможем объединить все разрозненные кланы по бывшей империи. Только представь, что можно сделать, если вооружить всех солдат таким оружием. Города будут сдаваться без боя, едва заслышав первые залпы. Алексей Петрович задумался. Мысль о расширении территории ему нравилась, но в памяти еще был свеж позавчерашний ночной разговор, когда Александр предупреждал его, что вооруженный дикий плебей может принести больше бед, чем пользы. А здесь целая армия обученных бойцов, умеющих обращаться с оружием. «Я не готов тебе ответить сразу», — сказал Алексей Петрович. «Я и не тороплю», — отозвался Романович, вставая из-за стола. «Но ты подумай, вся бывшая империя может принадлежать нам, а твой парень этому поспособствует». Глава 13. Весь оставшийся день после обеда мы посвятили работе. По большей части выносили мусор с первого этажа и из комнат, в которых разместились. Андрей Михайлович в итоге выбрал себе отдельное помещение, расположенное ближе всего к двери, ведущей с северной стороны на задний двор, где стояла кузница. Поначалу он пытался оправдаться тем, что у всех, а тем более у барона, должны быть свои собственные покои, но это все было лишь отговорками. У старика бегущая строка на лбу появлялась, как только речь заходила о ковке и работе с металлом. Но я его не осуждал за это. Мы договорились проснуться рано утром, запрячь лошадей и повозку, дабы вернуться в Великий Новгород, получить список потребностей города, которые не могли удовлетворить местные мастера, затем взять сырье и отправиться домой. Между делом я прошелся по поместью и отметил на наспех составленном плане строения те места и комнаты, через которые могли проникать лютокрысы. Для надежных ловушек с натяжными механизмами мне не хватало пружин. Чтобы их изготовить, была необходима тонкая металлическая проволока, дабы затем скрутить ее и придать упругости. К сожалению, ничего подобного я не нашел. Поэтому я просто прогулялся по заброшенному саду и собрал хворост, отобрав крепкие толстые ветви. Немного их обтесав, я позвал Василия и еще двоих мужчин. Я показал им на схеме, где следует вбить колья и как можно лучше заделать дыры в стенах. Да, для такого грызуна переростка толстая палка, просто смешная преграда, но на какое-то время этого должно хватить, хотя бы на одну ночь, а там, не ровен час, кто-нибудь из нас проснется от точащего звука и прогонит тварь. Сказано, сделано. Ночь прошла спокойно. Как только небо окрасилось в бледно-серые тона, мы с Михалычем выехали. Я передал поводья кузнецу, а сам сидел рядом и на небольшом прямоугольном планшете из куска доски пытался начертить станок, при помощи которого мы сможем делать пружины вручную. Можно было бы обойтись обычной ручной намоткой на какой-нибудь продолговатый штифт, но такой способ отнял бы не просто уйму, а непростительно много времени. А значит, он мне не подходил. От чрезмерного напряжения голова начинала гудеть, поэтому я откладывал свое занятие и просто сидел, откинувшись на козлах, стараясь дышать ровно. Не знаю почему, но мне казалось, что это помогало. Главное, что тиски, которые сдавливали голову по бокам, ослабляли хватку. «Опять хандришь?» – осведомился Андрей Михайлович. «Немного», – ответил я, не открывая глаз. «Может, тебе травки какой пожевать? Ну, я не знаю, коры дуба, там, ромашки, может?» Я усмехнулся. «Может, сразу мухомора или волчьих ягод?» – спросил я, не скрывая широкой улыбки. «Да тьху на тебя, дурья башка!» Тут же завелся кузнец. «Чтоб ты жил 300 лет и на 301-м помер. Мне, батенька Андрей Михайлович, через пару лет вроде как за пятую сотню стукнет. Так что ты поаккуратнее с выражениями», — подшучивал я дальше. «Ну, тогда на 601-м». Не унимался кузнец, отчего меня пробивало дальше на смех. «Приехали», — проворчал он, когда лошади встали на мосту и застучали копытами по брусчатке. «Герса, которую я тогда наспех наладил, стояла на месте в поднятом положении, и я искренне надеялся, что ее будут хотя бы изредка смазывать и осматривать. Хотя, в идеале, следовало бы об этом сказать монарху. В воротах нас никто не остановил для досмотра, хотя проверять-то было и нечего. А я вас ждал», — возник из ниоткуда невысокий мужчина во фраке с париком в виде кудрей и пенсне на носу. Он выглядел настолько карикатурно, что я, честное слово, поначалу и не поверил, что он реален. Подумал, что голову напекло, пока ехали. Но нет, он стоял, вполне осязаемый, и подслеповато щурился, рассматривая то меня, то Андрея Михайловича. «Рад встрече», — повторил мужчина. Его голос звенел тенором, как комар, слегка раздражая ухо, а речь была чеканной и резкой. Видя наше непонимание, мужчина, наконец, сообразил, что ни я, ни кузнец не понимаем, с кем имеем дело. «Прошу прощения», — сказал он, после чего совершил неоднозначный жест руками, отставил ногу и изобразил поклон. «Дворецкий Его Величество, пока государь в отъезде, мне поручено предоставить вам всю необходимую информацию и сопроводить в случае необходимости». Я окинул мужчину еще раз взглядом. «Дворецкий, значит, барон Кулибин», — представился я. «Игорь Ефимович», — тут же отрапортовал дворецкий. «Андрей Михайлович», — указал я на своего спутника, на что дворецкий никак не отреагировал. Видимо, в его понимании выслуживаться он был обязан только перед теми, у кого есть титул, а на простых людей ему наплевать. Хотя, судя по реакции Михалыча, он не особо расстраивался. А, вернее сказать, ему до дворецкого не было ровным счетом никакого дела. «Полезайте в телегу», — сказал я Игорю Ефимовичу. «Мы хотели получить список потребностей города», — произнес я, и дворецкий тут же протянул свернутый пергамент, перевязанный красной ленточкой. «К вашим услугам», — сказал он, растянув губы в аккуратной улыбке. «И сырье», — добавил я. «Тогда на перекрестке сверните направо», — подсказал Игорь Ефимович. «Сам справишься», — обратился я к Михалычу, на что тот неопределенно пожал плечами. «А чему тут не справляться, Саш? Сдюжу, чай не маленький». Я повернулся в сторону пустой телеги. «Оставляю вас на моего кузнеца. Снабдите его всем необходимым сырьем для выполнения заказа и проводите до выезда». Дворецкий учтиво кивнул. «К вашим услугам, господин барон. Я пока по делам пройдусь», — обратился я к Андрею Михайловичу, после чего ловко спрыгнул с козел. «Без меня не уезжай». Старик лишь махнул правой рукой, следуя указаниям дворецкого. Стук копыт стал удаляться по улице, пока не затих окончательно в шуме утреннего города. А шуметь здесь было чему. Рынок, где надрывались торговцы, расхваливая свой товар, чуть дальше стояла казарма, где уже тренировались солдаты, отрабатывая удары на манекенах. То тут, то там раздавались звуки стучащих молотков и ржания лошадей. Город жил своей обычной жизнью, и до меня ему дела не было. Зато у меня было дело к мэтру Скворцову. Но перед тем, как озвучить это самое дело, мне нужно было его найти, что уже являлось непростой задачей. Осмотревшись, я хотел найти какую-нибудь башню мага, как в старых книжках, но ничего подобного не обнаружил. Тогда я решил прибегнуть к самому простому способу – опросить людей. А кто в городе может обладать самыми обширными запасами разнородной информации? Правильно, проститутки и трактирщики. А так как первых у меня среди знакомых в городе не было, то вот хозяин одной единственной таверны водился. Недолго думая, я отправился к нему. Двери с неприятным скрипом отворились, как и множество раз до моего отъезда. Несмотря на раннее утро в корчме «Два карася», посетителей у Степана Аркадьевича Разенькова было хоть отбавляй. Симпатичные грудастые дочки трактирщика в засаленных передниках трудились, как пчелки. Я только и успевал следить, как они мелькают меж столами, убирая грязную посуду и разнося заказы. Внутри стоял запах тушеного мяса, бульона, выпечки и овощей, впитавшийся в деревянную отделку и каждый миллиметр корчмы. «Рады видеть тебя», — услышал я мягкий и приятный голос Василисы, старшей дочки. «Барон Кулибин», — добавила она с улыбкой. «Какими судьбами?» «Позавтракать», — ответил я прямо. «И кое-что узнать». «Да», — протянула она. «И что же такого хочет узнать ваше благородие? А ты мне яичницу с ломтем хлеба и парой кусков буженины принеси, я и расскажу». Она бросила на меня заинтересованный взгляд своих зеленых глаз, хмыкнула, закинув тряпку на плечо, и унеслась быстрее ветра. Степан стоял у стойки, привычно протирая бокал. Высокий круглолицый мужчина с наголо выбритым черепом, носом, напоминающим картошку и пухлыми губами да мясистыми ушами, косая сажень в плечах и кулаки размером с гирю каждый. Мне всегда казалось, что в мире может произойти что угодно, да хоть еще одна руническая война или потоп, а Степан Разенков все равно будет стоять и натирать бокал, периодически выдыхая на него. «Приветствую, господин барон», — пробасил он, заметив меня и добродушно кивнул. «Чего желаете? Как быстро расходятся слухи? Еще позавчера я был подмастерьем кузнеца, а сегодня каждый человек в городе ко мне уже обращается, господин барон». Я отмахнулся. «Уже сделал заказ у твоей дочки». «Как пожелаете», — улыбнулся он, после чего вернулся к нашему обычному уровню общения. «Как оно, в Хмарском, имею в виду?» Я хмыкнул, прикрыв глаза. «Разберусь, не впервой». Трактирщик наклонился ко мне ближе, оглядывая свое заведение, словно пытаясь увидеть, не подслушивает ли кто. «А что по слухам?» — спросил он заговорщицким тоном. «А что по слухам?» — ответил я, словно не понимал, о чем речь. «Ну там призраки, душа неупокоенного барона, что гремит цепями и выглядывает из разбитых окон». «Вот взрослый», — усмехнулся я, — «а в сказки веришь? Нет там ничего, кроме руин, полуразвалившегося поместья и стаи лютокрыс». «Да ну, лютокрысы», — изумился Степан так, что привлек к себе внимание всех посетителей, от которых пытался что-то утаить. «Ага, здоровенные. Пришли ночью, пока мы отдыхали, пытались пару мешков с едой уволочь, да что-то не поделили между собой и сцепились. Ну, а мы их и прикончили». Я постучал пальцем по заплатке на рубахе, которую мне любезно зашила жена Василя в знак благодарности, хотя я даже об этом не просил. «Руки и у самого есть». Степан зацокал языком и покачал головой. «Я слышал, что если они лазить повадились, то постоянно будут это делать. Что планируешь?» «Пока ничего. Кое-что уже предприняли, заделали основные ходы, а дальше ловушки будем собирать. Но для этого мне нужны детали.